Я открыл себя для этого попутного ветра. И метр за метром я становлюсь ближе к снегу, который спрятался в пакетике. Я мечтаю о переменах. Я чувствую, как рифмы тушат мои нервы. Я устал убиваться чем-то. Раньше не понимал, что можно быть не первым. Я остался один на один с этим пакетом наркоты. В этом пакетике безумные предчувствия и та теплота, которой мне не даст этот мир. Смотри, вряд ли ты меня можешь назвать МС, но я выплевываю безумные слова и превращаю их в стихи. Дерьмо, что валится кусками из меня, принимает на себя эта сраная бумага. Это не магия, этот пакетик все еще так пахнет. Я хотел быть другим, мне не хватало любви. Я могу выбросить то, что так долго хранил, и забыть то, что говорил. Делаю звук, много дую и сижу. Ветер дует тоже, но не то, что я, а на меня. Ага, я никому не расскажу, а лучше выдохну. Ветер дым разгонит от меня, Делаю звук, много дую и сижу. Ветер дует тоже, но не то, что я, а на меня. Вот это да, я никому не расскажу, лучше выдохну, а ветер дым.